30. Хотя миссис Понтелье говорила об ужине как о грандиозном мероприятии, в действительности он представлял собой весьма скромное событие для нескольких избранных персон, ибо приглашенных было немного, и отбирались они весьма придирчиво. Эдна, рассчитывавшая, что за ее круглый стол красного дерева усядется ровно дюжина гостей, позабыла, что мадам Ротиньоль уже на последнем сроке, а потому не выходит, и не предвидела, что мадам Лебрен в последний момент пришлет 1000 извинений. Так что в итоге собралось всего лишь 10 человек, которые составили приятную и милую компанию. Явились мистер и миссис Мерримен. Она была хорошенькая, жизнерадостная миниатюрная женщина 30 с лишним лет. Ее общительный муж, недалекий малый, много смеялся над остротами других людей и благодаря этому обрел необычайную популярность. Их сопровождала миссис Хайкемп. Разумеется, присутствовал Алсе Рабен. И мадемуазель Райс также согласилась прийти. Эдна послала ей новую черную кружевную розетку со свежим букетиком фиалок для прически. Прибыл с извинениями за отсутствующую супругу месье Ротиньоль. Охотно принял приглашение Виктор Лебрен, случайно оказавшийся в городе и искавший развлечений. В числе гостей была и миссис Мейбланд, уже перешагнувшая порог 20-летия и с живейшим интересом взиравшая на мир через лорнетку. Считали и говорили, будто она интеллектуалка. Подозревали, что она пишет под псевдонимом. Миссис Мейбланд явилась с джентльменом по фамилии Гувернай, связанным с одной ежедневной газетой, о котором нельзя было ничего сказать, кроме того, что он наблюдателен и выглядит тихим и безобидным. Десятой была сама Эдна. В половине девятого все сели за стол. Места по обе стороны от хозяйки заняли Арабен и месье Ротиньоль. Между Арабеном и Виктором Лебреном сидела миссис Хайкемп. Затем следовали миссис Мерримен, мистер Гувернай, мисс Мейбланд, мистер Мерримен и, рядом с месье Ротиньолем, мадемуазель Райс. Стол был накрыт с необычайной роскошью. Великолепный эффект создавала бледно-желтая атласная скатерть с кружевными вставками. Из-под желтых шелковых абажуров над массивными латунными канделябрами мягко сияли восковые свечи. Благоухали пышные желтые и красные розы. Как Эдна обещала, она достала серебро и золото, а также хрусталь, сверкавший подобно драгоценностям, которые надели дамы. Обычные жесткие обеденные стулья по этому случаю были вынесены и заменены самыми удобными и роскошными креслами, какие удалось собрать по всему дому. Необычайно миниатюрную мадемуазель Райс усадили на подушки, как иногда приподнимают на сиденье маленьких детей, подкладывая под них объемистые фолианты. «Что-то новое, Эдна?» — воскликнула мисс Мейбланд, направив лорнетку на феерическую россыпь бриллиантов, едва ли не с шипением искрившуюся в волосах Эдны прямо над лбом. «Совершенно новое. Новее не бывает. Презент от мужа. Доставили сегодня утром из Нью-Йорка. Заодно признаюсь, что сегодня мой день рождения и что мне исполнилось 29 лет. Я рассчитываю, что в свое время вы выпьете за мое здоровье. А пока попрошу вас начать с этого коктейля. Сочиненного, можно сказать сочиненного, обратилась Эдна к мисс Мейбланд. Моим отцом в честь свадьбы сестры Дженнет. Перед каждым гостем стоял маленький бокал, сверкавший как драгоценный гранат. Тогда, учитывая все обстоятельства, произнес Арабен, было бы правильно в первую очередь выпить за здоровье полковника, подняв бокалы с коктейлем, который он сочинил, в день рождения пленительнейшей из женщин, его дочери, которую он сотворил. Этот остроумный тост вызвал у мистера Мерримена столь искренний и заразительный смех, что ужин начался в приятном оживлении, которое не исчезало до самого конца. Мисс Мейбланд попросила позволения оставить свой коктейль нетронутым, чтобы любоваться им. Что за потрясающий, изумительный цвет! Она в жизни ничего подобного не видала, а гранатовые блики, которыми играет напиток, невыразимо прекрасны. Мисс Мейбланд объявила полковника художником и упорно стояла на своем. Месье Ротиньоль был готов ко всему относиться серьезно. К основным блюдам, к промежуточным блюдам, подаче, убранству стола, даже ко всем присутствующим. Он оторвал взгляд от своего помпана, сноска, рыба семейства Ставридовых, и вежливо поинтересовался у Арабена, не приходится ли ему родственникам некий джентльмен с той же фамилией, один из основателей адвокатской фирмы Лейтнер и Арабен. Молодой человек признался, что Лейтнер — его близкий друг, который позволил, чтобы фамилия Арабен украсила фирменные бланки и табличку у дверей на Пердидо-стрит. «В мире так много любопытных людей и учреждений», — объяснил Арабен, «что в наши дни удобства ради приходится прикрываться какой-либо достойной профессией, если у тебя ее нет». Месье Ротиньоль на секунду вытаращил глаза и повернулся к мадемуазель Райс, чтобы спросить у нее, дотягивают ли, по ее мнению, симфонические концерты до уровня, установленного прошлой зимой. Мадемуазель Райс отвечала месье Ротиньолю по-французски, что при данных обстоятельствах представлялось Эдне несколько невежливым, однако характерным. Для симфонических концертов у мадемуазель нашлись только неприязненные слова, а для всех музыкантов Нового Орлеана, как по отдельности, так и вместе, одни презрительные колкости. Казалось, ее интересы полностью сосредоточились на расставленных перед нею деликатесах. Мистер Мерримен сказал, что замечание мистера Арабена о любопытных людях напомнило ему о человеке из Вака, которого он видел на днях в отеле «Сент-Чарльз». Но поскольку рассказы мистера Мерримена всегда были невразумительными и плоскими, его жена редко позволяла ему довести повествование до конца. Она перебила мужа, чтобы спросить, не помнит ли он имени писателя, книгу которого она купила на прошлой неделе, чтобы послать ее подруге в Женеву. Миссис Мерримен вела беседу о книгах с мистером Гувернаем, пытаясь выведать его мнение по злободневным литературным вопросам. Ее мужу пришлось рассказывать историю о человеке из Вака одной миссис Мейбланд, которая сделала вид, будто очень позабавилась и сочла повествование чрезвычайно остроумным. Миссис Хайкемп с ленивым, но непритворным интересом выслушивала жаркие импульсивные разглагольствования своего соседа слева, Виктора Лебрена. Сев за стол, она ни на минуту не отвлекалась, и когда юноша отвернулся к миссис Мерриман, которая была миловидней и бойчей миссис Хайкемп, последняя со спокойным безразличием ожидала возможности вновь вернуть его внимание. Время от времени раздавалась музыка, звуки мандолин, довольно отдаленные и потому скорее служившие приятным аккомпанементом, чем мешавшие беседе. С улицы доносилось мягкое, монотонное журчание фонтана. Этот звук проникал в комнату через открытые окна вместе с густым ароматом жасмина. Пышные складки атласного платья Эдны окружали ее таинственным золотистым мерцанием. Плечи обволакивал каскад мягко ниспадающих кружев. В ее позе, во всем ее облике с откинутой на высокую спинку кресла головой и покоящимися на подлокотниках руками, было что-то от царственной особы, которая властвует над миром, величественная и одинокая. Однако, сидя там, среди своих гостей, Эдна ощутила, как ее одолевают прежнее уныние, безысходность, которая столь часто наваливалась и обуревала ее, словно наваждение, точно нечто постороннее, независимое от ее воли. Оно, это нечто, объявлялось само собой. Ледяное дыхание, которым будто веяло из некой огромной пещеры, где гнездились диссонансы. Ею овладела надрывная тоска, которая всегда вызывала перед ее духовным взором образ возлюбленного и одновременно внушала ей ощущение несбыточности. Минуты текли незаметно, и чувство доброго приятельства, подобно некой таинственной нити, накрепко связывало этих людей друг с другом, объединяя и сплачивая их шутками и смехом. Первым освободился от приятных чар месье Ротиньоль. В 10 часов он принес извинения и удалился. Дома его ждала мадам Ротиньоль. Она была на последнем сроке беременности, и ее переполнял смутный страх, рассеять который могло лишь присутствие мужа. Вместе с месье Ротиньолем поднялась мадемуазель Райс, и он предложил проводить ее до трамвая. Мадемуазель вволю налакомилась и отведала прекрасных богатых вин, от которых у нее, должно быть, закружилась голова, так как, выходя из-за стола, она отвесила всем вежливый поклон. Музыканша поцеловала Эдну в плечо и прошептала: «Доброй ночи, душа моя, будьте умницей». Вставая, вернее, сползая со своих подушек, мадемуазель слегка покачнулась, и месье Ротиньоль, галантно подхватив под руку, ее увел. Миссис Хайкемп плела венок из желтых и красных роз. Закончив, она непринужденно возложила его на черные кудри Виктора. Тот откинулся на спинку роскошного кресла, смотря на свет сквозь бокал с шампанским. Будто по мановению волшебной палочки. Венок из роз превратил его в воплощение восточной красоты. Щеки его были цвета давленого винограда. Темные глаза светились томным огнем. «Боже правый!» — воскликнул Арабен. Но миссис Хайкемп добавила к картине еще один штрих. Она сняла со спинки своего кресла белый шелковый шарф, который был у нее на плечах в начале вечера, и, накинув его на юношу, задрапировала изящными складками, чтобы скрыть обычный черный фраг. Виктор, по-видимому, не возражал против ее манипуляций, лишь улыбался, мерцая белыми зубами, и продолжал, прищурившись, смотреть сквозь бокал шампанского на свет. «О, уметь же выписать красками, а не словами!» — воскликнула мисс Мейбланд, погружаясь при взгляде на юношу в экстатические грезы. «Изображение — желание резное, кроваво-красное, на фоне золотом». Сноска. Строки из стихотворения английского поэта Суинберна, 1837-1909. Камея. В полголоса пробормотал гувернай. Под действием вина болтливость Виктора уступила место безмолвию. Казалось, он с головой ушел в мечты и созерцал приятные видения в янтарных пузырьках. «Спойте», — попросила миссис Хайкемп. «Не хотите нам спеть?» «Оставьте его в покое», — сказал Арабен. «Он позирует», — предположил мистер Мерриман. «Не мешайте ему». «По-моему, его парализовало», — рассмеялась миссис Мерриман. Склонившись над креслом Виктора, она взяла у него из рук бокал и поднесла к его губам. Тот медленно выпил шампанское, и когда бокал был осушен, миссис Мерриман поставила его на стол и вытерла юноше губы своим полупрозрачным носовым платочком. «Да, я спою вам», — произнес Виктор, поворачиваясь к миссис Хайкемп. Он сцепил руки за головой и, уставившись в потолок, начал что-то напевать, пробуя голос, словно музыкант, настраивающий инструмент. После чего, устремив взгляд на Эдну, запел. «А, си ту саве!» «Замолчите!» — крикнула она. «Не пойте этого! Я не желаю, чтобы вы это пели!» Она импульсивно, не глядя, поставила свой бокал на стол, и тот, ударившись о графин, разбился. Вино забрызгало ноги Арабену, несколько капель попали на черное платье миссис Хайкемп. Виктор утратил всякое представление об учтивости или же решил, что хозяйка дома говорит не всерьез, потому что рассмеялся и продолжал. «Ах, если бы ты знала, о чем говорят мне твои глаза!» «О, не надо! Не надо!» — воскликнула Эдна, отодвинула стул, встала и, подойдя к Виктору со спины, зажала ему рот рукой. Он поцеловал мягкую ладонь, прижатую к его губам. «Нет, нет, не буду, миссис Понтелье. Я не понял, что вы всерьез». Юноша устремил на нее нежный взгляд. Его губы касались ее ладони, точно ласковое жало. Эдна сняла с головы юноши венок из роз и швырнула его через всю комнату. «Ну, Виктор, довольно позировать», — проговорила она. «Отдайте миссис Хайкемп ее шарф». Миссис Хайкемп собственноручно проворно размотала и сняла с него шарф. Мисс Мейбланд и мистеру Гувернаю внезапно пришло на ум, что пора откланиваться, а мистер и миссис Мерриман дивились, что уже так поздно. Прежде чем попрощаться с Виктором, миссис Хайкемп пригласила юношу навестить ее дочь, которая, без сомнения, будет счастлива встретиться с ним, поболтать по-французски, спеть несколько французских песенок. Виктор выразил желание и намерение при первой же возможности нанести визит мисс Хайкемп. Он осведомился у Арабена, не по пути ли им. Арабену было не по пути. Мандолинисты уже успели ускользнуть. Широкую красивую улицу давно окутывала глубокая тишина. Голоса расходящихся гостей Эдны нарушили своим диссонансом мирную гармонию ночи.